В этой тихой заводи, внезапное появление некоего волнения легко угадывалось, но, по неизвестной причине, все исчезло. Темная богиня, а вернее ее отдельная аватара, принялась рассуждать, кто мог последовать за ней сюда. Вряд ли это были ее сородичи, они не смогли бы увидеть ничтожный отток в их царстве. Может, случайный нерожденный, поддавшийся любопытству. Однако, подобная сущность была бы замечена вмиг, потому и это маловероятно. Тогда кто? В этом мире ничто не может заинтересовать существ Имматериума, помимо Фулгрима. Кто-то хочет забрать его у меня. Нет, не позволю. Он моя игрушка, он принадлежит мне. Примарх Фулгрим, истинный, а не ложный, станет ее величайшим чемпионом. Тот, кто мнит себя таковым сейчас, хоть и называет себя именем Феникса, но Слоаниш прекрасно знала лживость его слов. Это просто осколок великой души, слившийся с одним из ее детей. Настоящий примарх пропал, картина перестала быть ему тюрьмой. Даже темный принц не сумел уследить за ним, словно его стерло из реальности и нереальности. Это ужасная потеря, ведь мощь демонического примарха была лишь подобием той, которую мог обрести третий сын трупа на троне. Весьма иронично, учитывая, что остальные его падшие братья понятия не имели о том, что им никто ничего не давал. Хаос одарил их, это бесспорно, однако, каждый из них просто был освобожден из оков смертной плоти. Тот вороненок тому подтверждение. Оказавшись в оке ужаса, он сумел понять это и обрел силы, позволившие ему победить Ризина. Цурукава, у нас нет времени. Та, что жаждет, перевела взгляд на наглых смертных, посмевших ей приказывать. Такие чистые, такие праведные. Они отказывались принимать свою сущность, ту, что скрыта в любом разумном существе, подавляли желания и отказывались от удовольствий. Хинака не стала показывать жалким людишкам, как опрометчиво такое отношение, еще рано. Суть Фулгрима начала просыпаться, и даже если попытаться наполнить его своей благодатью, это не принесет ничего. Он более не подвержен влиянию хаоса, подобно своему отцу. Неудивительно, ведь он – частичка души императора. Эта троица стали ему друзьями, навредив им, она поставит крест на возможности переманить примарха на свою сторону. Стоит подождать. Прошу прощения, госпожа Тасака, мне просто показалось. Сейчас не время отвлекаться. Еще раз прошу простить. Слегка поклонилась девушка. Собеседница отвернулась от нее и на всей скорости устремилась в сторону храма Рюда. Именно там ощущался Фулгрим. Довольно бегать, ассасин. Фениксиец смотрел на белую костяную маску своего врага, что остановился на берегу озера. Хасан не ответил. Вместо этого, он напряг тело и встал в стойку. Весь вид теневого слуги кричал о готовности биться. Однако именно это вызывало опасения, ведь уже стала очевидна неспособность противостоять примарху. Он и бегло осмотрел место, в которое его завел противник. Овальное озеро за храмом, что блистало лазурной гладью. Это было прекрасное зрелище, от которого Фулгрим мог ощутить желание написать пейзаж, если бы не ситуация. Фениксиец вскинул клинок, на что тот отозвался ревом пламени. Ассасин задумал нечто неизвестное, потому необходимо повысить бдительность. В свободной руке примарха материализовался плазмоган, негромко загудев, создавая обманчивое впечатление слабости. Последовавший залп малых сгустков плазмы заставил убийцу судорожно уклоняться в попытке избежать странного голубого огня. Инстинкты, а следом и ощущения, говорили об их опасности. Фулгрим, не зная плана ассасина, решил держать его на расстоянии, пока не появится что-то, что поможет понять больше. Точные выстрелы примарха заставляли Хасана задействовать все свои способности, дабы не превратиться в выжженный кусок плоти. Слуга понимал, что так продолжаться не может, ведь у него есть очевидная миссия, переданная хозяином. Описав полукруг, теневой слуга изменил расстановку сил. Теперь арчер этой войны стоял спиной к озеру и не сводил прицел оружия с Хасана. Забание. Рука, что сейчас была еще чернее, чем должна, метнулась с ошеломляющей скоростью, метя в грудь примарха. Фулгрим без труда отбил атаку, вновь опалив убийцу пламенем. Но тот не стал отступать, напротив, он бросился в яростную схватку. Петляя и меняя траекторию, он предпринял тщетную попытку запутать примарха. Тот без усилий просчитал намерения врага и ответил волной белого плазменного огня. Мельта хорошо показала себя, но и этого было мало. Обезумевший слуга, игнорируя обширные ожоги и обращенный в пепел балахон, кинулся на фениксийца. На миг опешив от такой неистовости, последний сделал шаг назад, дабы стойка приобрела большую твердость. Фениксиец, пытаясь понять планы противника, пришел к выводу, что тот желает заманить его куда-то. Целенаправленно сместившись, ассасин развернул Феникса спиной к озеру, но зачем? Вдруг голову пронзила пульсирующая боль, распространяющаяся от правого глаза. Краем сознания Фулгрим ощутил нечто темное и гнилостное, наполняющее линию навеки. Всего миг понадобился, чтобы вспомнить. Именно там его рассекла одна из лент тени. Простейшие выводы, последовавшие за этими открытиями, побудили примарха совершить рывок вперед, как можно дальше от озера, но было поздно. Подобно загадочному морскому чудовищу, теневые кнуты обернулись вокруг бронированных стоп, начав утягивать феникса в пучину блестящих лазурью вод. Но в их глубинах скрывалась тьма. Тьма, стремившаяся поглотить благородного сына императора. Тот, приложив все свои могучие силы, не поддался. Его тело окутали языки эфирного огня, что жгли живую тень, как ярость сверхновой. Даже множественные новые ленты не могли бы справиться с волей примарха, но это и не требовалось. Пропитанная злом конечность наконец коснулась груди аметистового гиганта. Рука пустынного дьявола свершила задуманное ее обладателем. Ассасин, едва способный стоять на ногах, тихо посмеялся. Смех его был наполнен мрачной злобой и предвкушением. За секунду в его ладони оказалось огромное призрачное сердце, что яростно билось, извергая из себя слепящий свет. С болезненным шипением Хассан зажмурил глаза, но это не помешало ему исполнить волю своего хозяина. С немалым усилием, но ему удалось раздавить сердце Фулгрима. Нематериальная кровь начала стекать по длани убийцы ярким потоком. От чувства того, как в его груди разорвалось сердце, фениксиец не сумел сделать вдох. Всего миг потребовался бы на то, чтобы прийти в себя и дать организму переключиться на использование второго, но этого мига оказалось достаточно. Почуяв слабость, ленты теней окутали почти все тело примарха и начали проникать вглубь. На пределе сил, сущность рывком потянула феникса в водную пучину. Фулгрим ощущал холодящий жар, пронизывающий все его тело. В разуме стал возникать отдаленный шепот, слова которого невозможно было разобрать. Охваченный гневом, от столь знакомого и столь ненавистного чувства, могучий сын владыки людей взорвался пламенем, едва не сжигая темные оковы. Но этого оказалось мало, ведь все новые цепи вырывались из глубины, пеленая массивную фигуру примарха. Но его силы не иссякали. Яростно и неумолимо он рвал ленты, жег их всей полнотой своего гнева. Сущность, пытавшаяся поглотить праведный дух Феникса, явственно ощущала ей не победить. Несокрушимая воля примарха ни на единый миг не давала шанса проникнуть в тьме. Что за чудовище? Сакура не знала, что ей делать. Тот, кто должен был стать ей пищей, мог перебороть ее влияние, выйти победителем из битвы, в которой не мог победить никто, ибо она должна была извратить сущность, обернуть свет непроглядной теменью. Но ничего не удавалось. В этом человеке не было ни зла, ни пороков. А человеке ли? Душа этого героического духа отдавалась слишком великим светом, чтобы называть его таковым. Слишком совершенным. Нет, у каждого есть слабость. Нужно найти изъян. Хватит даже самого малого, только бы отыскать его. И он был. В самых глубинах пламенеющей сущности фениксийца зияла кровоточащая рана. Сколь много горести и боли изливалось из нее. Какое отчаяние и муки хранила она. Превосходные чувства. Тут же, стоило заметить слабость, тьма хлынула в нее полноводной рекой. Она проникала внутрь, все глубже и глубже. Она видела истоки этой трещины, прочертившей душу Феникса. И она воспользуется этим. Фулгрим, Фулгрим. Затуманенный разум примарха с трудом отзывался. Глаза распахнулись, и он увидел помещение, заполненное учебными столами и учениками. Молодые и воодушевленные, они с беспокойством смотрели на него. Переведя взгляд в сторону, перед Фулгримом предстало лицо Артурии. Брови были нахмурены, а в глазах стоял немой вопрос. «Артурия, что происходит? Это ты мне скажи. Сейчас идет занятие, будь добр, веди себя соответствующе. Урок, урок, занятие этики, точно, он ведь учитель, брат». Двери классной комнаты распахнулись, и в них вошел тот, кого Фулгрим уже никогда не надеялся увидеть. Его грубое лицо, будто вытесанное из камня, несло следы беспокойства. Его глаза, что были похожи на озеро расплавленного металла, смотрели на фениксийца. Взгляд последнего зацепился за блеск, который создавали руки, железные руки. «Ферус, что с тобой, брат?» Словно призрака увидел, неужто зрение подводит? Даже его шутки, такие неуклюжие и простоватые. Перед Фулгримом стоял его самый близкий друг, самый возлюбленный брат, Феррус Манус, владыка десятого железного, тот, кого Фулгрим убил собственными руками. Брат, со всей доступной силой, Феникс устремился к нему и заключил в неразжимаемые объятия. «Фулгрим, с чего ты так расчувствовался?» Феррус не спешил вырываться, ему просто было непонятно, с чего это фениксиец повел себя в несвойственной ему манере. «Феррус, точно, они ведь учителя в этой академии, он и его братья, а владелец и основатель учебного заведения их отец, император, император-директор, что за чушь, он тот, кто повелевает родом людским, ведет его к свету истины, а его сыны, великие примархи, завоевавшие галактику во имя его мечты, но ведь это так, он всегда жил в этом мирном городке, вместе со всеми, ни о каких войнах и речи не шло, сын мой, что с тобой?» В коридоре показался новый гость, окутанный теплым светом, он улыбался любящей улыбкой, в его глазах была забота и беспокойство за любимого сына. «Отец, да, Фулгрим, это я, что случилось, тебя что-то тревожит?» Голос, внешность, все это было так, как он помнит, все кроме любви. Отец никогда не демонстрировал ее так открыто, словно обычный человек, такого не бывало. «Нет-нет, вы все кто вы?» Примарх резко разжал объятия, в которых держал Горгона и резко разорвал дистанцию. «А чем ты, Фулгрим? Что за вопросы?» «Да, финикиец, ты кажется слегка не в себе. Масляной краски надышался, что ли?» Белокурый, голубоглазый мужчина возник как из ниоткуда. «Волчий король, Лимонрас, брат Фулгрим, брат, Фулгрим, братец». Все больше голосов возникало вокруг. Все они были знакомы и принадлежали сынам императора. Харус, Сангвини, Лев, Магнус, Мартарион, Ангран, Ларгар, каждый из его братьев, все они с беспокойством взирали на Фулгрима, всем видом выказывая желание помочь. Фулгрим, тонкая ладонь легла на плече, Артурия смотрела прямо в пурпурные глаза фениксийца, изумрудные омуты, такие чистые и яркие, полнились волнением. «Мы можем помочь, Артурия». Фулгрим помнил, что она сделала для него, помогла справиться с болью, найти в себе силы. В разуме пронеслись воспоминания об их встрече, о войне Святого Грааля, о темном принце. Словно бурлящий поток, они вернулись и дали понять истину. Все происходящее – просто иллюзия, созданная той нечестивой сущностью. Фулгрим сжал кулаки от гнева. Волны психической энергии пронеслись вокруг, разрывая обманчивую реальность вокруг. Гнев Феникса выжег этот лживый мир, явив непроглядную черноту, в которой он сейчас находился. «Презренная тварь, как ты смеешь порочить память о моих братьях и отце?» Дрожь была ему ответом. Серебряное пламя осветило пространство, заставив сущности сдать пронзительный вой. Ее боль отдавалась рябью во тьме. Казалось, сейчас он освободится от оков, сбросит покров гнилостных миазм, пронизывающих его тело. Но, вместо этого, картина сменилась. На выжженных полях пустынного мира, там, где впервые столкнулись легионы ангелов смерти Империума, стоял примарх, его истинный облик вернулся к нему, но вместе с этим, вернулось и ощущение неправильности. Сейчас он прекрасно понимал, что все вокруг обман, но перед ним возникли лица, сперва десятки, потом сотни и, наконец, тысячи. Отец, братья и сыновья фениксийца, все они с яростью и презрением взирали на Фулгрима, все они желали ему смерти. Огромное, неисчислимое воинство бросилось на него, обуреваемые гневом и ненавистью. Астартес и примархи атаковали, неудержимый поток стали и огня захлестнул Феникса, но он не отступил. Он понимал, что это просто лживые фальшивки, не имеющие отношения к настоящим личностям. Взмахнув разящим огнем, он рассек одного из детей императора, простой легионер, по имени Атерн, уроженец Кимоса и один из тех, кто последовал за Фулгримом по пути предательства. Следом, пылающий клинок низверг другого, затем еще одного, и еще, и еще. Имена мелькали в памяти, ведь примарх помнил каждого своего сына, каким бы званием и опытом тот ни обладал. Он знал сильные и слабые стороны каждого, их характеры, их желания. И с каждым убитым, он не мог не испытывать боль, не от того, что убивает эти иллюзии, но потому как знал простую правду. Все они пали по его вине, в очищении на Истване или в бездне соблазнов и темных удовольствий. А когда фениксиец схлестнулся со своими братьями, те яростно кричали проклятия на его голову. Каждый проклинал его, называл предателем и братоубийцей. Эти фальшивки не имели силы, подобной оригиналам, потому и они сгинули на острие клинка. Но сражение не заканчивалось. Иллюзии не исчезали, лишь являлись вновь, дабы умереть от того, кто приходится им отцом или братом. Время шло медленно, но все равно, для примарха словно минула целая вечность. Он уже не ощущал своего тела, только кровь и дым. Эфирный огонь, что неизменно окутывал его фигуру, ослабел. Это место стало настоящим воплощением ада для фениксийца. Он не мог избавиться от мучений, видя лица тех, кого подвел. Предатель, отступник, почему ты отвернулся от нас? Почему ты отвернулся от своих сыновей? Ты подвел нас, Фулгрим, ты подвел своих братьев. Ты недостоин быть моим сыном, ты недостоин, недостоин. Кровь продолжала течь. Эти фантомы не были способны навредить, не были способны победить. Но, простите, чистые слезы, тонкими дорожками чертили линии на щеках Феникса. Его лицо обрело пепельный цвет, подобный тому, во что он обратил все, что было ему дорого. Все, что он предал огню. Простите, битва была нескончаема, как и мучение того, кто столкнулся со своим прошлым, со своими ошибками. Ведь он действительно не был достоин искупления, не был достоин идти по пути к совершенству. Чите, Тасака, Шира увидел, как Рин остановилась как вкопанная. Невидящим взором, она смотрела на лазурную гладь озера, что было уже с пари сотен метров. Среди просветов между деревьями, оно сияло отблесками солнечного света. Связь исчезла, послышался грохот. Присутствующие сразу узнали этот звук. Огромогласный рев, наполненный ненавистью и гневом, избавил от последних сомнений. «Где мой примарх? Отвечай мне, ассасин!» Вергилий и Тацит, хоть и перешли в духовную форму, не сумели поспеть за своим лордом, потому и прибыли позднее. Сейчас глава гвардии Феникса обрушивал свою ярость на теневого слугу. Тот и без того был ранен, потому быстро уступил воину, рожденному для войны. Высокая и тощая фигура, лишенная своего широкого плаща, лежала на земле, а ее грудь была пронзена светящейся алебардой. Керамитовый гигант нависал над ним, подобно немезиде. Алые линзы сверкали, а громоподобный голос Анусарана сотрясал все вокруг. Тасака, хоть и была шокирована, устремилась к берегу озера. Показавшись из чащи леса, она тут же привлекла к себе внимание. Вергилий и Тацит, стоящие рядом, окинули волшебницу взором, только для того, чтобы продолжить допрос. Они ясно чувствовали, что Фулгрим был здесь и исчез. Также, здесь, Вергилий, моя связь с Фулгримом пропала. Рин ощутила на себе пронизывающий взор одного из двух сотен. Древний легионер смотрел прямо на нее и не выказывал желания принять ее слова за шутку. Ответ разгневанного сына Феникса был прерван. Из чистых вод начала подниматься фигура. Колосс, чье величие могло заставить пасть смертных на колени, выходил из воды. Приносящий воду, Фулгрим-фениксиец, рассекал массу воды, все больше показываясь глазам наблюдавших, и последние содрогнулись от шока. Великолепные платиновые волосы примарха утратили блеск. Ныне они были похожи на нити застывшего пепла. Его доспех, являющийся произведением искусства, покрывался алыми прожилками. Словно обнаженные вены, они пульсировали кровавым светом. Даже ясное утреннее солнце было не способно побороть это нечестивое сияние. Но более всего выделялось лицо сына императора. Оно было безжизненным. Ни боли, ни борьбы, ни осознанности не содержало оно. Фулгрим. Артурия, видя своего друга в таком состоянии, испытала подлинный страх. То, во что он превратился, слишком сильно напоминало о сущности, сбежавшей прошлой ночью. Услышав голос королевы, фениксиец слегка дрогнул, но лишь для того, чтобы вновь застыть. «Мой лорд», необычайно тихий и неуверенный голос Вергилия, повторно разорвал тишину. От него отец гвардейца также вздрогнул, но, как и прежде, остался неподвижен. Из воды озера поползли темные ленты, текучие и обманчиво мягкие, они начали сплетаться в новой фигуре. Всего за миг обретя форму, явившееся существо подало голос. «Как много людей пришло поприветствовать меня! Я польщена!» С жестокой улыбкой и глазами, горящими холодом, эти слова произнесла юная девушка, обладающая пепельными волосами, облаченная в черное подобие платья, состоящее из знакомых лент. Она была узнана всеми. Матасакура, сестра Рины, близкая подруга Шира, скорее даже член семьи. Ее глаза лишились оттенка нежной лаванды, приобретя пугающий, бордовый оттенок, остро взирали на мастеров. «Сакура, че, что с тобой произошло?» Голос Рин дрожал. Она не могла поверить в происходящее. Слишком сложно было осознать истину. Истину, что была более чем очевидна. «Сестра, как же тошно видеть тебя!» Обманчиво вежливым тоном, Сакура поприветствовала наследницу семьи Тосака, семьи, частью которой когда-то была и говорящая это. «Мне даже не хочется знать, зачем ты здесь и зачем играешь эту роль, какую еще роль, роль любящей сестры, любезной и, даже, весело», произнесла Мата, но тут же изменила отношение. «Поздновато не думаешь», ледяной голос Сакуры, пробрал Рин до мурашек, ей резко стало тяжело дышать, а тело потеряло чувствительность. «Сакура, мы знаем, что с тобой происходит, мы хотим помочь», Шира, наконец отбросивший оцепенение, с силой прокричал это, однако, его кахая чуть поморщилась от громкости. «Сенпай, я рада, что ты делаешь вид, будто заботишься обо мне, но хватит лгать, я не верю тебе, ведь такая как я не могла стать тебе дорога, ты просто обманщик», Эмия хотел возразить, высказать то, что думает на самом деле, но, довольно. «Сакура больше не станет слушать вас, вы все просто лжецы». Она повернула голову в сторону стоящего рядом фениксийца. Фулгрим был подобен статуе самого себя, неподвижный, безмолвный, безжизненный. «Фулгрим, думаю, стоит начать, принести возмездие всем, кто его заслужил». Но примарх не отвечал и не выказывал реакции. «ТЦ, ну что за напасть, я приказываю тебе, фениксиец, как твоя хозяйка, уничтожь их». Тут, Сакура задумчиво подняла взгляд. «Хаэм, нет, постой, у тебя ведь есть кое-что очень интересное». «Да, так будет даже лучше, ты слушаешь меня». Сакура начала покрываться алым светом, от задействованной силы. Ее гневный взгляд был направлен прямо на гиганта, выше ее более чем в два раза. Но, даже так, она без страха подошла к нему и приложила ладонь к бронированному бедру. «Как много с тобой хлопот, я даю тебе приказ, Фулгрим». Тело примарха вновь дернулось, на его лице промелькнул гнев, но тут же схлынул. Его глаза, один из которых, тот что был пересечен пульсирующей алой линией, был тусклого желтого цвета, сфокусировался на девушке. Она стояла прямо рядом с ним, зная о том, кем он является и зная, что он не стал ей слугой. Лишь тело его удалось подчинить, погрузив разум и душу в пучину отчаяния. Если бы не Тарана, душа Феникса сломила бы все путы. Просто сожгла бы Сакуру, но ей очень повезло. И теперь, призови свой легион. Глава 28. Пламя. Оно заволокло все, что могли увидеть глаза. Яркий день и теплое солнце уступили, словно устрашась того, что грядет. Столб серебряного огня взвился к небесам, бушуя и ослепляя. Гул эфирной энергии оглушал. Все присутствующие, возможно, самой своей душой, ощутили мощь падшего сына императора. Он стоял на том же месте, не сделав ни единого шага. На его лице виднелась борьба, глаза не несли ни единого проблеска осознания, и даже так, его воля не желала сдаваться. С силой сжимая зубы, Фулгрим противился, всеми силами, но его дух, будучи подавленным нестерпимым грузом сожаления и боли, не выдержал. Уста примарха зашевелились, неестественным, скованным движением, они изрекли из себя слова, те, что в былые времена вызывали восхищение и почитание у всех людей. Два слова, в которых был сокрыт великий свет и всепоглощающая тьма, легион, Феникса, тихий голос, в котором сложно было узнать ясный и мелодичный голос Фулгрима, прозвучал, он заглушил все звуки, столь велико было его влияние, пламенная колонна начала разрастаться от верхнего предела, заменяя собой небесный свод, каждый, кто мог видеть, видел, каждый, кто мог чувствовать, чувствовал, где бы они ни были, как бы далеко ни забрались, все ощутили сошествие ангелов, ангелов смерти, огненные кометы пали оземь, вырываясь из шторма силы их примарха, каждая из них несла в себе могучую душу, в считанные мгновения, они преодолели расстояние и с грохотом рухнули, группа мастеров и слуга, увидели гигантов, подобных Вергилию и Тациту, они стояли на коленях, тратя секунды на то, чтобы прийти в себя, но стоило только им сделать это и воздеть головы, как они взревели. Огненный дождь не прекращался ни на секунду, весь берег озера усеяли легионеры, лес вокруг начало охватывать пламя от приземлившихся там серебряных снарядов, море пурпура покрыло все видимое пространство, Артурия могла бы сказать, что сыны Фулгрима уже насчитывали собой более 10 000 астартес, и их число только росло, золотые орлы украшали их нагрудники, геральдика легиона, так знакомая Рин, бросалась в глаза, она ощутила страх. Если один Вергилий мог на равных сражаться с героическими духами, то насколько же велика угроза от тысяч подобных, но эти мысли, которые только начали формироваться в сознании каждого, прервались от новоявленного зрелища. Вместо того, чтобы атаковать, Дети императора начали бойню. Одни, с невообразимыми криками ненависти, бросились на других, тех, что не встали с колен. Последние, содрогаясь всем телом и извергая мучительные вопли агонии, остались неподвижны. Даже когда братья рвали их на части, рубили мечами и жгли, использовали любые орудия, что оказывались в руках, страдания и боль наводнили все на многие сотни метров. Поле и лес превратились в арену, на которой преданные несли возмездие предавшим. И последние, не смея сопротивляться, оборачивались вихрями пламени и рассеивались в воздухе, после уничтожения. Схватка воинов, что могли покорять целые миры, сотрясала землю и небо. Скрежет металла и рев орудий создали невообразимую какофонию, что проникало в сознание каждого. Юноша, даже несмотря на то, что видел память алебарды Феникса, не сумел сохранить спокойствие. Величайшие воины человечества, демонстрирующие всю свою ярость и необоримую мощь. Это не зрелище для неподготовленного ума. Юная же волшебница смогла остаться в несколько более холодном рассудке, потому заметила происходящее в оке пламенной бури. На берегу испаряющегося озера Фулгрим стоял неподвижно. Целые лавины плотного белого пара огибали его, не касаясь ни примарха, ни той, кого он вынужден защищать, по воле злого рока. Фениксиец сохранял мертвенную маску, и никто не мог увидеть на его лице даже единого проблеска жизни. Никто, кроме Рин. Она видела его историю, видела картины, в своей кошмарности, превосходящие все, что делало ее человечество прежде. Войны неописуемых масштабов и уничтожение целых миров. И все это, глазами третьего сына императора. Она достаточно хорошо знала его, чтобы различить скрытое и разоблачить незримое. Фулгрим, приносящий воду, испытывал неописуемую боль от происходящего. Этому не мешало даже безмолвие его сознания, ведь если бы не этот факт, примарх никогда не допустил бы подобного. Рин верила в это. Верила и знала, что ее примарх не настолько слаб, чтоб поддаться сквере вновь. Артурия смотрела и испытывала противоречивые чувства. Фулгрим, друг которого она обрела в этой войне, пал вновь, может не разумом, но телом, вынужденный стать рабом темной сущности, овладевшей невинной девушкой. Вопреки тому, как повела себя Сакура, королева не испытывала к ней ненависти, лишь сострадание. Дева неотрывно смотрела на колосса, покрытого кровавыми токами. Ее нечеловечески острое зрение уловило деталь в образе примарха, деталь, которую заметила только она. Из единственного пурпурного глаза фениксийца вытекали слезы, что иссыхали вмиг, под давлением бушующего вихря пламени. На поле кровавой битвы не стихали вопли. Чуждые в своей неистовости, крики благородных детей императора оглашали пространство. Их эхо слышалось даже в городе, где простые люди метались в ужасе от монументального столба пламени и огненных комет, орошающих землю подле него. На этом поле, пропитанном ненавистью, начали находиться те, кто сумел разглядеть фигуру своего примарха. Эти легионеры пришли в еще большую ярость, стоило только осознать, кто стоит перед их глазами. Казалось это невозможно, но так оно и было. Сыновья направили свои клинки на отца. Что происходит, Фулгрим? Пронзительный крик Сакуры, чье лицо исказилось в гневном удивлении, дошел до ушей примарха. Что творят твои легионеры? Но он не отвечал, только безмолвно смотрел на приближение своих сынов, которых подвел. Воины, закованные в керамит, словно дикие звери, набросились на своего примарха, в надежде растерзать и отомстить. Это единственные желания, которые могли зародиться в их раскаленном ненавистью сознании. Что ты стоишь столбом? Убей их! Алое свечение, знаменующее высвобождение нечестивой силы, заставило тело примарха прийти в движение. Одним широким взмахом руки он откинул своих легионеров, подобно игрушкам. Их тяжелые тела отлетели и взрыли землю, начавшую устилаться пеплом. Очаги возгорания, появляющиеся в результате падения огненных комет, уже размножились и превратили тихий берег озера в пылающее поле боя, столь кошмарное и столь привычное для воинов человечества. Новые атаки своих сынов прерывались так же, как и первые. Дух разящего огня ревел от гнева. Языки его пламени тянулись к поработительнице его хозяина, но последний не мог противиться ее воле, вернее, не в полной мере. Вопреки приказу, за несколько минут боя, ни один из детей императора не был сражен отцом. Его тело беспрестанно пыталось совершить убийственный выпад, но каждый раз прерывалось, отказываясь выполнять команду. Это не остановило охваченных ненавистью Астартес, и те продолжали атаковать. Их количество все росло, все больше из них забывали о предавших братьях, замечая своего прародителя. Выстрелы из болтеров, залпы ракет и даже плазменные потоки. Все шло в ход и наносило раны, что затягивались в считанные секунды. Новый источник энергии даровал регенеративной способности примарха еще большую величину. «Мой примарх», Вергилий дрожал от гнева и растерянности. Его лорд, его отец, стал марионеткой врага. Гвардеец не знал, как ему поступить, ведь обратить оружие против фениксийца – это немыслимо. Это противоречило всем клятвам и его долгу, как члена гвардии Феникса. Но его мысли прервала атака одного из братьев. То был воин, в густо украшенной броне, с неодолимой силой и мастерством. Он рассекал падших детей императора и прорубил себе тропу, выводящую его к Анусарану. Длинный черный клинок, созданный из чуждого материала, едва не пронзил сердца главы гвардии Феникса, но тот виртуозно парировал удар. Всего миг понадобился на то, чтобы узнать, кто это был. Лорд-командор Абдиман, один из двух сотен, древний и прославленный легионер третьего, прекрасный мечник и мудрый стратег. Он и Вергилий когда-то приветствовали своего примарха на Кимосе, и именно они стали столпами, на которых легион возродился, вместе с каждым пережившим темнейшие времена. Старые друзья и верные братья, вот кем они были. Но теперь, лорд-командор, что погиб на полях Иствана, желал уничтожить Вергилия. Он учуял верность ненавистному Фулгриму в душе Анусарана. То, что они в былые времена именовались герольдами императора и пережили все войны и испытания вместе, потеряло всякое значение. Абдиман, брат, очнись, я не желаю сражаться с тобой. Отражая молниеносные выпады и взмахи своей алебарды, отчаянно кричал Вергилий. Но слова не были услышаны. Лорд-командор ревел от гнева. Даже не видя его лица за шлемом, можно было понять, что оно искажено ненавистью. Она поглотила его, как и всех остальных. Тацит, в свойственной ему манере, оставался безмолвным. Сложно было понять по нему, о чем его думы, но очевидно, были они нерадостными. Он видел, как его братья убивают друг друга. Даже зная о произошедшем на Истване, он не мог поверить своим глазам, как все могло так обернуться. Происходящее болезненными иглами впилось в разум. Молчаливый и нелюдимый, предпочитающий общество машин, технодесантник также был одним из двух сотен. Он видел всю историю легиона, до момента гибели на планете Тарсус, и любил его всей душой. Пусть в силу характера, не проявляя этого, он был готов на все ради своих братьев и примарха. Потому лишние мысли стоило откинуть. Шагнув к двум братьям, чьи орудия высекали искры из друг друга, он перехватил черный клинок, коим обладал Абдиман, и зажал его в бронированной кисти. Меч расы Катар, полученный в странной войне с ними, долгие годы сопровождал лорда-командора и делом доказал свою мощь. Толстые керамитовые пластины разошлись от кромки лезвия, и оное пошло дальше. Только встретившись с адамантиевым каркасом, орудие остановилось, увязнув в металле. Обезумевший брат начал яростно вырывать клинок из плена, но все было тщетно. Тацит крепко держал его и уже подался вперед, дабы попытаться удержать объятого ненавистью брата, удержать древнего Астартес. Астартес, прошедшего весь великий крестовый поход и умершего лишь из-за вероломного удара в спину. Его неудержимая сила и мастерство ставило его в один ряд с величайшими воинами среди 20 легионов. Сдержать его гнев, не убивая, оказалось невыполнимой задачей. Даже покрытый кровавой пеленой, его разум нашел маленькую слабость в захвате. Ударив свободной рукой в сочленение на бронированном предплечье и вызвав кратковременный сбой системы силовых мышц, он освободился. Неизвестно, насколько опытным и знающим нужно быть, чтобы суметь воспользоваться этим едва заметным изъяном себе на благо, но Абдиман был именно таким. Даже перед тактической броней дредноута ему было что показать, и стоило только сделать это, как черный клинок начал чертить дорогу к двум братьям, сохранившим верность. Тут, из лесной чащи, показался бегущий силуэт. Пурпурный воин громыхал доспехом и несся в сторону берега озера. Примечательно было то, что он не выглядел охваченным яростью. Он молчал, склонив голову. Неизвестный заметил битву древних легионеров и более немедля ни секунды метнулся в их сторону. Преодолев расстояние, воитель выхватил свой клинок и остановил удар Абдемона. Обернувшись спиной к Вергилию и Тациту, он скрыл лорда-командора от глаз гвардейцев, а следом ясный и твердый голос раздался над полем боя. «Почтенный Абдиман, прошу вас, успокойтесь, отриньте гнев. Здесь нет тех, на кого нужно направлять клинок». И, как ни странно, это подействовало. Старый воин замер, словно удивившись. Встряхнув головой, легионер посмотрел на нового брата, в котором ощущалось нечто. Это чувство, эта память, связанная со стоящим перед ним, наконец прочистила сознание Абдемона. Кровавая пелена спала, явив воспоминания о том, кто пытался остановить его. Астартес, обладающий смирением и сдержанностью, выделяющий его на фоне многих. Талантливый офицер, чье тактическое мастерство ни раз и ни два помогло выиграть лишние дни на том проклятом мире. Взявший на себя командование обороны и заставивший предателей умыться кровью. Это был Саул. Что происходит? Вмиг стихший голос лорда-командора, все же был слышен всем. Мы разве не погибли? Да, так и было. Но сейчас мы вернулись к жизни по воле Фулгрима. Фулгрима, он здесь. Вновь наполнившийся ненавистью легионер начал осматриваться вокруг. Ему не потребовалось много времени на то, чтобы найти своего примарха. Вот ты где, ублюдок. Он увидел монументальную фигуру полубога, что разбрасывала вокруг себя своих сынов, словно они были детьми. Порыв броситься на своего проклятого отца был прерван бронированной рукавицей, оказавшейся на плече. Почтенный Абдемон, не спешите, ситуация гораздо сложнее, чем прежде. А чем ты? Лишь уважение к Торвицу заставило лорда-командора обуздать гнев. Капитан 10-й роты уже хотел ответить, но был прерван. Брат, наш отец совершил все это не по своей воле. Он осознает свой грех лучше, чем любой из нас. Вергилий, ты, я хотел убить тебя и Тацита. Я не понимаю. Я верен примарху, как и прежде. Вероятно, ты ощутил это. Ты верен? После всего, что он сделал, он предал нас, предал всех. Хватит. Новый голос, голос девушки, прервал спор между Астартес. Маленькая фигурка, особенно на фоне гигантов, шагнула к ним и продолжила. Не говорите так о Фулгриме, он не заслужил этого. Горящие изумрудные глаза вперились прямо в Абдемона, заставив его опешить. Он удивился тому, что простая смертная имела храбрость кричать на космодесантников. Не заслужил, не заслужил. Ярость, клокочущая в жилах Астартес, еще не ушла, и стоило только услышать такие слова от той, кто не приходился ему братом по оружию, как Абдемон занес громадный клинок над ней. Вопреки ожидаю лорда-командора, маленькая и хрупкая девушка не разделилась на две части. Она блокировала удар, пусть и не с легкостью. Невидимый меч в ее руках вызвал недоумение, как и ее внешний вид. Простые доспехи, еще и навешанные поверх синего платья, казались совершенно несуразными. И все же, старый легионер не мог не признать уверенности во взгляде златовласой. Ее изумрудные глаза горели волей, что вырывалось из них, подобно чистому свету. «Да кто ты какая? Мое имя Артурия Пендрагон. Я друг Фулгрима и не позволю его оскорблять». Имя, что показалось знакомым, заставило легионера перевести взгляд на своих братьев. Без слов он задал вопрос, что-то вроде: «Вы знаете эту девчонку? Это король Артур Абдемон. Наш примарх подружился с ней». «Кара, что за вздор?» В этот момент вперед вышли оставшиеся люди, стоявшие в стороне. Рыжеволосый юноша и черноволосая девушка. Шира и Рин. Рядом с Абдемоном они были подобны детям, что не так далеко от истины, но страха в их глаз он не увидел. Только решимость, подобную той, кто носил имя Артурия Пендрагон. «Знаешь, мне глубоко наплевать, что ты там думаешь о Фулгриме. Сейчас ему нужна помощь, и только мы можем ее оказать. Хватит разводить тут полемику, кто кого предал. Да черт тебя побери, присмотрись к своему примарху, ничего не кажется странным?» Абдемон уже хотел зарубить наглую девчонку, но ему помешало то, что он рефлекторно мазнул взглядом по фениксийцу, и увиденное заставило его остановиться. Безжизненное лицо примарха и его дерганные движения, которые не несли смерть его сынам, показались странными. Разве он не отправил их на убой без всякого сожаления? Так почему сдерживает свои силы? Мощи примарха достанет, чтобы низвергнуть сотни космодесантников в ближнем бою. В конце концов, мощь сыновей императора была столь велика, что среди людей ходила молва, гласящая о том, что только примарх может убить другого примарха. Об этом я и говорил, почтенный Абдемон. Все не так просто, как кажется. От вновь сказанных слов Саула, лорд-командор обернулся к нему, не зная, что думать, не понимая происходящее. Все, что ему оставалось, это поверить боевому брату, тому, кто заслужил уважение всех обреченных на смерть под пеплом мертвого мира. «Хорошо, Саул, я послушаю тебя, а ты, Вергилий, неизвестно, что хотел сказать один из двух сотен, так как другой такой же, протянул руку к нему. Я понимаю, Абдемон, тебе сложно сохранять спокойствие, но будь уверен, наш примарх вновь жив, тот, с которым мы прошли сквозь тысячи звезд и сотни битв». Феникс возродился, повторив слова, сказанные Вергилием, Старый воин ощутил странное чувство, словно несбыточные надежды, которые он хранил в глубине души, воплотились в жизнь. Еще там, на Истване, он желал, чтобы Фулгрим явился к ним и повел их в бой против предателей. Чтобы отец оказался верен и объяснил происходящее. Чтобы он вновь был им светочем, идущим против тьмы, охватившей воителя и всех, кто последовал за ним. Очнувшись от захлестнувшего его чувства, Абдиман пристально посмотрел на руку Вергилия и, более немедля, ухватился за нее. Братское приветствие окончательно уверило лорда-командора в реальности происходящего. В стороне, фениксиец продолжал сражаться со своими сыновьями. Их удары сыпались на его колоссальное тело неостановимой волной. Все больше и больше легионеров стягивались к своему отцу, в надежде уничтожить мерзкого предателя. И последний ощущал это. Его воля, с которой он противостоял воле поработительницы, все слабела. «Я приказала убить их, Фулгрим. Подчиняйся». Вспыхнув алым светом, Сакура применила все свои силы, дабы окончательно взять тело примарха под контроль, и у нее получилось. Власть тени наконец возобладала над сломленным духом Феникса, и тот занес клинок над головами детей императора. Резким взмахом Фулгрим рассек несколько легионеров, положив начало новой бойне. С каждой секундой, во сполохах пламени, все больше сыновей исчезало. Они возвращались в сон душ, в глубины сущности их примарха, где продолжили изливать ярость на своих братьев, и это увидели стоящие в стороне. Вот черт, кажется, Сакура окончательно подчинила Фулгрима. Разум Рин судорожно перебирал варианты действий. С мощью ее слуги могла посоперничать разве что Артурия, но и ей не продержаться долго. «Нам нужно отступить. Сейчас у нас есть возможность для этого». Голос Саула Торвица заставил присутствующих обернуться на него. Лица одних наполнились сомнениями, у других же – гневом. «Бежать. Наш примарх нуждается в помощи, а ты хочешь бросить его и братьев». Разгневанный Вергилий сверкнул алыми визорами шлема, для того чтобы встретить твердую уверенность капитана 10-й роты. На его лице можно было увидеть это. «Детям императора ничего не угрожает, почтенный Вергилий. Разве вы не видите, что с ними происходит?» В подтверждение словам Торвица, от вихрей серебряного огня, бывших секунду назад легионерами, потянулись едва заметные линии. Они впитались в тело примарха, исчезая в нем. «Послушай Саула, Вергилий, может, ты и знаешь его как простого капитана, но его способности оказались гораздо выше, чем всем нам казалось. Абдиман видел, что его брат не может так просто отступить. Нам действительно лучше уйти, стоит продумать план действий и выждать». Эти слова принадлежали Рин, ведь она ясно понимала силу Фулгрима и влияние темной сущности. «Хорошо». Анусаран крепче сжал алебарду Феникса, силясь унять раздражение от неспособности сделать хоть что-то. Группа развернулась и устремилась в лесную чащу, в тот ее отрезок, который еще не поглотило пламя. Из-за ситуации, те, кто знал, не обратил внимания на исчезновение молчаливой девушки, сопровождавшей их. Цурукава Хинака пропала в неизвестный момент, растворившись словно призрак. Битва отца с сынами продолжалась. Фулгрим, ставший совершенно безжизненным, разил детей императора десятками. Ни один из них не мог противиться его силе, но ни один не собирался отступать. Черноволосая дева, обманчиво неторопливым шагом направлялась к нему. На ее лице нельзя было заметить особых эмоций, будто ее не касался пылающий ад, который считанные минуты назад был живописным берегом озера. Только светящиеся сиренью глаза давали понять, она в гневе. Группа бежала, пока только желая оказаться подальше от опасной зоны. Ситуация стала еще более затруднительной. Рин уже даже не думала о Граале, все ее мысли занимала необходимость спасти примарха из лап сущности, осквернившей чашу Христову и ее сестру. Тут, на небе показалась линия серебряного огня, пылающей кометой, упавшая на небольшом расстоянии. Каждый удивился этому, ведь действие небесного фантазма Фулгрима уже закончилось. Тысячи детей императора явились в мир живых и начали бойню. С момента их сошествия, те легионеры, которые извергали мучительные вопли агонии, пали от рук разгневанных братьев. А оставшись без врага, последние направились к своему примарху, только для того, чтобы исчезнуть вслед за предателями. А это огненное копье, словно задержалось по неизвестной причине. Все остановились, чтобы прислушаться и попытаться разглядеть место падения за деревьями. Лес был не настолько густым, потому кое-что разглядеть удалось. Проблески пламени, охватившего разбитое дерево и пурпур. Последнее было неудивительно, ведь было очевидно, кого нес пламенный снаряд. Но тут же, каждый ощутил голос. Он раздавался прямо в головах, заполняя мысли. Чувства, которые он вызывал, захлестнули Астартеса и людей. Эта мучительная смесь гнева, отчаяния и боли сжали сердца адамантиевыми тисками. Голос произносил всего два слова, и были они: «Древний ждет». Глава 29. Они увидели обломки. Остов великой машины войны, что приносила смерть врагам человечества. У разбитого дерева лежал дредноут, который был узнан почти всеми. Его пурпурная броня несла на себе след времени. Покрытие частично выцвело, но даже это не умаляло устрашающей силы, скрытой в адамантиевом корпусе. Массивный кулак, способный смять сталь как бумагу, был поднят к небу, наряду с могучим орудием. Одна нога отсутствовала, а по всей поверхности были видны вмятины и сколы. И лишь палатинская аквила на грудной пластине продолжала сиять золотом. Прерывистые лучи солнца, пробивающиеся из-за ветвей, освещали древнего воина, что не сдался смерти. Ведь только с ней оканчивается долг. Слабый и затухающий голос разносился по лесной чаще. И лишь он давал надежду на то, что этот могучий дредноут еще жив. Древний ждет. Терпеливая ненависть, тлеющими углями, наводнила разумы всех присутствующих. Это повторяющееся послание было непонятно. Астартес не понимали, что это значит, как и люди. Единственный, кто мог иметь предположение, подошел ближе к великому легионеру, тому, кого он сам проводил в подземелье умирающего города. Почтенный Риланор, Саул оказался совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Вдруг огни систем зажглись, пробудив древнего ото сна. Великая машина битвы загудела и зашевелилась. Стоило этому произойти, как психический шепот обернулся криком. Два слова, разрушающие волной, пронеслись по сознанию каждого и сильно оглушили. Им повезло, ведь будь кто-то из них псайкером, то понес бы гораздо большие повреждения. Благо, их восприятие было не столь остро, как у операторов варпа. Силовой кулак резко сомкнулся на теле Торвица, подняв его в воздух как пушинку. Всего одного усилия хватило бы для того, чтобы нить жизни капитана 10-й роты оборвалась. Орудие извергло из себя несколько снарядов в сторону собравшихся, от которых позволили уклониться лишь отточенные инстинкты и реакция. А тем, у кого не было подобного, помогли обладающие этим. Группа разделилась, рывком уйдя с линии огня, и тогда появился новый рев, вторивший грохоту пушки. «Отвергаю!» Громогласный голос разнесся по лесу, но тут же стих, как и пламя на стволе. «Риланор из детей императора, отвергаю!» Несвязные слова вышли из вокс-системы, словно вместе с последними силами древнего. Навеки. Лазурное сияние глаз дредноута угасло, погрузив его в новый сон. Легионеры посмотрели на того, в ком узнали своего брата, хранителя традиций, одного из двух сотен, древнего Риланора, несгибаемого, что замер, уподобившись статуе из стали. Риланор, Вергилий, Тацит, Абдимон, все узнали его. Даже Шира и Рин, видевшие этого могучего воина в воспоминаниях. Только Артурия не знала этого имени. Вернее, она удивилась тому, что котенок, пригретый Фулгримом, очевидно был назван в честь этого сына фениксийца. Что с ним, почему он так поврежден? Рин первая озвучила вопрос, терзавший каждого. Ведь все дети императора погибли и были возвращены к жизни, но ни один не был ранен. Скорее они принимали форму, к которой были наиболее привычны. Неужели, для этого дредноута, именно это состояние является обыденным? Никто не мог найти ответ, даже Саул. Последний раз они виделись в подземном ангаре, где укрылся древний. Это было сделано для того, чтобы исполнить их план. «Почтенный Тацит, вы можете подключаться к хранилищу данных?» Астартес обернулся к технодесантнику, произнося эти слова. Тот не ответил, но направился к раненому брату. Тяжелая поступь терминатора сминала растительность. Всем присутствующим показалось, будто шаги были более медлительными, и каждый из них давался с трудом. Сыны Феникса, словно самим своим естеством, ощущали, что их древний брат пережил нечто кошмарное. Голос Риланора превратился в едва слышный шепот, угасая с каждой секундой. Чего же он ждал? Саул догадывался, но не хотел спешить с выводами. Наконец, оказавшись у остова дредноута, Тацит задействовал механодин дрит и начал соединение. Кагитатор едва функционировал, но талантливый техник сумел вынести пикт записи и архивных журнал. Минуту спустя технодесантник отшатнулся как от удара. С силой сжав бронированные кулаки, он впервые проявил хоть какие-то эмоции за все время войны Святого Грааля. «Тацит, в чем дело?» Вергилий задал этот вопрос, озвучив мысли каждого. Для него, Как и для любого знающего этого легионера, такое проявление его гнева было чем-то немыслимым. Технодесантник не ответил, лишь материализовал портативный гололит. Упав оземь, он засветился и показал записи оптических систем. В углу были видны цифры, показывающие работу хронометров. Картина просторного помещения из камня и стали показалась в воздухе. На ней был виден звездолет, придавленный массивной балкой, превративший его в груду смятого металла. Образ не менялся долгое время, пока шли годы. Указанное время двигалось с большей скоростью, дав понять каждому, что Риланар был так уже десятилетия. В какой-то момент показались космодесантники, напоминающие детей императора, но ими не являющиеся. Благородный пурпурный сменился розовым и черным. Уродливые знаки и украшения венчали их броню, под которой можно было разглядеть омерзительные мутации. Монстры в броне третьего легиона. Они смеялись и радовались возможности, что выпало им. Рин сразу поняла, кем были эти Астартес. Теми, кто подобно Фулгриму окунулся в скверну хаоса. Ей стало больно видеть их, бывшими когда-то воплощением идеала легионов Космодесанта. Они атаковали своими странными, искаженными орудиями, пародиями на музыкальные инструменты. В ходе битвы предатели пали, но и сам дредноут оказался поврежден. И даже так, он сумел переделать эти устройства в нечто. Это был маяк, извергающий в пустоту крик. Древний ждет. Время потянулось еще быстрее. В какой-то момент хронометры пришли в негодность и перестали вести отсчет, но даже так прошли тысячи лет. Сердца братьев древнего замерли от осознания произошедшего с ним. Он веками ждал, храня в душе надежду на месть. Ничем иным это не могло быть, ведь Риланар не из тех, кто будет жаждать спасения. Из его действий можно было сделать простейший вывод: он ожидал прибытия своей цели, того, кто должен быть убит, и тот не подвел. После прихода нескольких легионеров тысячи сынов, что прибыли на зов, из теней показалась отвратительная змееподобная фигура, четырехрукая и гибкая. Это был примарх, Фулгрим Фениксиец, обращенный в чудовище. Его лицо носило на себе едкое и презрительное выражение, совершенно чуждое знакомому всем благородному сыну императора. Перламутровые глаза рыскали по помещению, источая гордыню и злое любопытство. То, как он приветствовал Риланара, то, как он говорил, двигался и даже дышал, все это показалось настоящей насмешкой над памятью о Фениксе, о благородном Фениксийце, третьем сыне повелителя человечества и отце легиона детей императора. Искаженная и отталкивающе прекрасная фигура была чем-то противоестественным, шуткой судьбы, столь жестокой и безжалостной. Все увидели встречу отца с сыном, то, как сильно изменился первый, и то, как непреклонен остался второй. Фулгрим нет, демоническая тварь, смевшая называть себя так, после короткой стычки и неудачной попытки своего убийства, решила попытаться вернуть древнего, убедить его в том, что он сможет стать кем-то великим. «Прими дары темного принца, и ты сможешь шествовать подле меня, снова облаченный в плоть». Голос демонического примарха был двойственен, прекрасен и омерзителен разом. Его увещевания, обещания могущества и славы, наполнили уши каждого из тех, кто слушал, и это заставило их содрогнуться. Видеть Фулгрима таковым, чуждой пародией на самого себя, никогда. Рев Риланара был ответом для твари, зовущей себя примархом. «Все, что осталось между нами, это то, что мы умрем вместе». Неумолимая решимость приливной волной захлестнула сердца каждого из смотревших. «Я, Риланар из детей императора, старейшина ритуалов, почтенный из палатинского воинства и гордый слуга императора человечества, возлюбленного всеми, и я отвергаю тебя, навеки». Подобно ударам молота, слова обрушивались на души его братьев и смертных, которым удалось узреть величие истинного слуги императора. Эхо праведного голоса наполнило умы и сердца. Вергилий, Абдиман и Тацит в прострации смотрели на своего брата и давнего друга. Они не могли принять того, что этот прославленный легионер положил тысячи лет на месть, в итоге бесславно сгинув, под пеплом мертвого мира. Но, наряду с этим, они ощутили непередаваемую гордость. Риланар, хранитель традиций легиона, был достоин вечного почтения. Краем разума, каждый подумал, что именно так выглядит совершенство. Теперь, каждый из присутствующих понял, о чем кричал древний. Его истерзанный временем разум не восстановился от новой жизни. Он не понимал, что уже исчез во вспышке вирусного огня. Он все еще был там, перед мерзким лицом своего отца. Древний. Каждый ощутил бурлящее чувство. Четверо Астартес, трое из которых знали этого воина несколько веков, содрогались от гнева и негодования. Они видели то, что никак не укладывалось в их умах. «Так вот что стало с тобой, Фулгрим». Рин без труда сложила детали пазла. Примарх проиграл битву за свое тело и разум. Сущность поглотила его и превратила в монстра из ночных кошмаров. Фулгрим. Абдиман в гневе посмотрел туда, где сейчас был его отец. Ненависть разгорелась с новой силой, грозясь вырваться наружу. «Не спеши с выводами, Абдиман». Голос черноволосой девчонки отвлек лорда Командора. «Это не твой примарх, это сущность, что превратила его в предателя. Какая еще сущность? Во имя Тиры, запечатанная в лейронском клинке, темное существо из имматериума». Взгляды всех скрестились на Тасаке. «А чем ты?» Выжидающий голос лорда Командора носил в себе скрытое клокотание гнева, что так и не исчез. «Я не знаю, почему никто не знал о них, но в Империи их скрываются невообразимые силы, и именно они поглотили Фулгрима, как и Харуса Луперкаля. Магистра войны, мысли об демона скользнули в прошлое. Хочешь сказать, что все произошедшие – просто заговор каких-то тварей из Варпа? Не просто тварей, а чего-то большего. Рождение одного из них положило начало эре раздора. Их могущество нельзя недооценивать». Рин вспомнила картины разорванной галактики. Имя сущности, порожденной народом ксеносов, и сейчас вызывало беспокойство на душе. «Откуда тебе все это известно и кто ты вообще такая?» Наконец один из двух сотен задал этот вопрос. «Я Тасаки Рин, так кто призвал Фулгрима в этот мир, и я видела его воспоминания, потому знаю, о чем говорю». Твердый взгляд девушки вперился прямо в глаза Астартес. «И поэтому ты убеждаешь меня в том, что его нужно простить. После всего, что он сделал, он отвернулся от своего отца, братьев и нас. Ты хоть понимаешь, через что он заставил нас пройти?» Гигант шагнул прямо к девушке, нависнув над ней и сверкнув алыми линзами шлема. «Понимаю, ни капли страха не появилось на лице Рин, только уверенность. Я видела не только его память, но и Саула Тарвица. Я была на Истване и чувствовала то же, что и он. Ты видела мою память?» Наконец, в разговор вмешался капитан 10-й роты. «И чувствовала?» Голос Астартес был неопределенным, от начала до конца, и все равно уверена, что Фулгрим не заслуживает ненависти, только сострадания. Вдруг стихший тон Тасаки был сопряжен с картинами из прошлого. В ее глазах отразилось то, что Саул и Абдиман видели каждый день на том проклятом мире. Как в лицах братьев, так в своих. «Она говорит правду, брат». Новый голос, не принадлежащий человеку, но машине, разнесся по лесной чаще. «Риланар, ты жив?» Со следами радостного удивления проговорил Абдиман. Его чувства разделяли все, даже не приходившиеся ему братьями по оружию. За те короткие минуты каждый ощутил невиданное уважение к этому почтенному воину. «Не уверен, может, частично». Тусклый свет визоров показался проблеском того, что воплощает собой честь детей императора. Неизвестно как, но дух древнего дредноута вызывал именно это ощущение. «Мне ясно видны чувства этого дитя. Она разделяет их с нами насколько может». Тот, кого невозможно было обмануть, говорил. Тот, кто нес его истину с каждым вдохом, говорит, что эта девочка не лжет. «Древний, неужели и ты хочешь простить фениксийца?» «Нет, Фулгрим никогда не заслужит прощения». Слова хранителя традиций проникало в умы, как в былые времена. «Если Феникс вновь жив, значит, должен быть осужден, и приговор вынесу я». Разрушенный механизм, что даже в своем положении возвышался над всеми, пришел в движение вновь. Силовой кулак начал поднимать Риланара еще выше, дабы все слышали его слова. Он не знал, где находиться и как может вновь ощущать мир после своей очевидной смерти, но одно он чувствовал. Примарх рядом, а значит, его долг еще не исполнен, как и клятва, данная самому себе. Его ни за что судить, он ведь и сам. Рука Артурии помешала Тасаке продолжить. «Арти, причины не важны, Рин, важны только итоги. Фулгрим сам мне это сказал». Королева перевела взгляд на дредноута, что следил за ней. В лазурном свете линз появился новый проблеск. «Я ответила ему, что не стала бы винить его, но у вас есть это право». «Так и есть, фениксиец, предатель. Только его смерть может смыть позор с легиона». Попытка встать не увенчалась успехом. Дредноут рухнул на землю, и без того слабый гул механизмов затих, а следом начали гаснуть энергетические дуги. Перед тем, как погрузиться в сон, древний брат изрек последние слова. «Я буду ждать его». Абсолютная тишина опустилась среди деревьев. Каждый думал о своем, и думы эти были безрадостными. Лорд-командор широким шагом направился к одному из деревьев, растущих рядом, и размахнулся бронированной перчаткой. Скрип разорванного древа вернул всех из своих мыслей. Вытащив руку из широкой дыры, образовавшейся от удара, Абдиман повернулся к своим тем, кто стоял позади него. «И после этого, я должен успокоиться», — голос, еще более нечеловеческий, чем обычно, донесся из вокс-систем. «Ведь те искажали его, придавая механическое звучание, Фулгрим обязан умереть, Абдиман». Вергилий, видя все это, хотел хоть как-то умерить гнев брата, хоть и сам прекрасно понимал, насколько это невыполнимая задача. «Наш примарх, он больше не наш примарх», — рев преданного сына прервал Анусарана на полуслове. «Теперь он просто предатель и заслуживает только смерти. Почтенный Абдиман, я ощущаю то же самое, но...» Голос Саула Тарвица привлек внимание к себе. «Нынешняя ситуация распространяется дальше нашей мести, ведь так, почтенный Вергилий?» Глава гвардии Феникса потратил секунду на то, чтобы осознать, о чем говорил младший из присутствующих Астартес, и наконец ответил. «Да это вопрос сохранности всего Империума». Пепел застилал взор, однако не спасал от видения картины перед глазами. Стоя на коленях, он смотрел в знакомое лицо, грубое и безжизненное. Наверное, такое же, как у него сейчас. Тело в черной броне лежало на выжженной земле, истекая кровью. Она создала целое озеро под ним. Опустив взгляд, он увидел свое отражение. Багровый оттенок окрасил все в свой цвет. Несколько жемчужных слез упали вниз, вызвав быстро затихающую рябь. Крики и проклятия вокруг уже не слышались, столь обыденными они стали. Непрекращающиеся удары обрушивались на него, но не вызывали боли. Вернее, не могли пересилить ту, что охватило его сейчас. «Ты так расстроен, мой милый примарх, неужели все они заслуживают твоих слез?» Ласковый голос послышался из-за спины. Теплое дыхание согрело холодную шею. Он обернулся, но увидел лишь черные скалы и пустоши. Фантомы исчезли, оставив только огонь и кровь. Разум едва мог собрать мысли воедино под наплывом темных миазм, заполонивших собой все это проклятое пространство. «Я могу избавить тебя от боли, подарить покой и наслаждение. Ты хочешь этого? Обрести абсолютную свободу? Или, быть может, забытие?» «Забытие», — хриплым голосом повторил он. «Сладкое и вечное, пустое и спокойное», — эти слова сами собой возникли на устах, словно он уже слышал их ранее. Но он не мог вспомнить где. «Да, только попроси». Призрачные руки, невидимые глазу, обняли его и согрели. Он ощущал упоение той, кто заговорил с ним. Упоение, бывшее лишь в одном шаге от ликования. Забыть. Так хочется забыть все. Не видеть и не слышать. Не знать ничего. Только покой. Только тишина. Эти мысли когда-то он уже думал так же. Ускользающие образы воспоминаний с большим трудом удалось отыскать. Словно фрагменты разбитого зеркала, они прорезались перед глазами. Тот же пейзаж. Тот же человек перед ним. И даже нынешний голос из пустоты, так похож на тот, что был.